да-да-да. Богатство мне душу спасти не могли, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Не золотом тленным мой долг был уплачен, велик этот долг, необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая не выкуп от смерти ужасной дала. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая не выкуп от смерти ужасной дала. Не золото дало мне счастье, надежду, уныние и страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая в усталое сердце вселила покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая в усталое сердце вселила покой. Не золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, к чертогу дала оправдание ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, к чертогу дала оправдание ключи.